где Бог любви царит, где краше лили по весне цвет радости горит. Греха не будет, греха не будет, греха не будет, греха не будет там. Свободный мир, и я найду покой.